различные элементы во Вселенной. Насколько мы можем быть уверены в том, что тяжелые элементы возникали в продуктах взрывов древних сверхновых? На это, в частности, указывает содержание различных элементов во Вселенной. Рисунок 107. С увеличением массы атома ядра с четным массовым числом оказывается представлено более широко, чем ядра с нечетным массовым числом. Это является прямым следствием ядерных свойств элементов. Если тяжелый элемент образуется в процессе ядерных реакций, то наблюдаемые вариации их содержания легко объяснить на основании устойчивости атомных ядер или степени связанности ядер. Рисунок 108. Ядро, содержащее нечетное число частиц, протонов или нейтронов, имеет один неспаренный протон или нейтрон, тогда как ядро с четным массовым числом не содержит неспаренных частиц. Чтобы частицы входили в пару, необходимо, чтобы они были подобными – протон – протон или нейтрон – нейтрон. Не входящие в пару частицы означают меньшую устойчивость ядра, поскольку свободные связи могут служить для присоединения дополнительной частицы. Соответственно, ядра с четным числом нейтронов и протонов более стабильны, чем ядра с нечетным числом частиц, поэтому ядерный синтез должен приводить к преимущественному образованию ядер с четным массовым числом. Примечание диктора. Далее на странице 269 следует рисунок 107. Относительное содержание атомных ядер. Среди атомных ядер, встречающихся в природе, особенно обильно водород и гелий. Литий, бериллий и бор явно выделяются в особую группу. Как и у дейтерия, ядра этих трех элементов настолько неустойчивы, что они могут лишь разрушаться, а не создаваться в звездах. Они могли образовываться в большом взрыве. Заметим, что среди более тяжелых элементов наиболее широко распространено железо. Конец примечания диктора. Различие между естественным содержанием ядер с четными и нечетными массовыми числами является прямым указанием на то, что тяжелые элементы должны были образовываться в ядерных реакциях синтеза, включая соединение протонов, нейтронов и ядер гелия с более тяжелыми ядрами. Наиболее вероятные условия для этого процесса ядерного синтеза реализуются внутри звездных ядер. Как мы уже видели, только взрывы сверхновых, по-видимому, способны разрушать звездные ядра в достаточной мере, чтобы при этом высвобождались более тяжелые элементы, заключенные в ядрах звезд. Отсюда мы заключаем, что рождение и смерть звезд предыдущих поколений должны были происходить до образования нашего Солнца. Содержание тяжелых элементов, наблюдаемое в Солнце и других звездах, убедительно свидетельствует в поддержку этой теории. Содержание различных, наиболее распространенных элементов удивительно много говорит о составе проэволюционировавших звезд. В звездах с массой 20 солнечных масс обнаруживается такое же относительное содержание углерода, азота, кислорода, кремния, серы и железа, которое мы наблюдаем на Земле. Рисунок 109. Примечание диктора. Далее на странице 270 следует рисунок 108. Энергия связи ядра. Некоторые представления об относительном содержании различных элементов можно получить, изучая количество энергии, запасенной в каждом ядре. Нуклоны связаны в ядре ядерными силами, и при образовании ядра высвобождается определенное количество энергии, энергии связи. На графике представлены энергии связи, приходящиеся на одну частицу в ядре, в зависимости от числа частиц в ядре, массового числа. Относительно выделенность гелия указывает на то, что при его синтезе выделяется большое количество энергии. После образования гелия выделение энергии за счет синтеза более тяжелых элементов становится все более слабым. Относительные максимумы постепенно уменьшаются. С образованием никеля и железа наступает конец. При синтезе элементов тяжелее железа мы, наоборот, должны затратить энергию. Конец примечания диктора. Звезда с массой 20 солнечных масс должна была бы быть более чем в 10 тысяч раз ярче Солнца. Такой огромный расход энергии должен означать, что звезда быстро израсходует свой запас ядерного горючего. Следовательно, синтезируя распространенные тяжелые элементы, массивные звезды обречены на быструю эволюцию. Примечание диктора. Далее на странице 271 следует рисунок 109. Тяжелые элементы, создаваемые массивной звездой. На рисунке дано схематическое изображение звезды с массой 20 солнечных масс, непосредственно перед ее вступлением в заключительной стадии эволюции. Железное ядро с массой около 1,4 солнечных масс окружено слоями переработанного вещества, которое было создано на более ранних этапах жизни звезды. На каждой стадии ядерного горения оставалась оболочка более легкого, непереработанного вещества, поскольку температура в оболочке была недостаточно высока, чтобы происходило горение этого вещества. Конец примечания диктора. Теперь мы можем собрать воедино все наши знания о рождении и смерти звезд и включить их в теорию эволюции Вселенной. Примерно через 100 миллионов лет после первоначального сжатия протогалактических газовых облаков из непрозрачных фрагментов начали образовываться массивные звезды. Время жизни этих звезд составляло несколько миллионов лет. Затем они коллапсировали и становились сверхновыми. Центральные ядра этих звезд испытывали взрыв вовнутрь, образуя компактные нейтронные звезды, тогда как основная часть их массы выбрасывалась наружу при взрывах сверхновых. Отходы от каждого взрыва образовывали быстро расширяющуюся газовую туманность или остаток взрыва сверхновой. Крабовидная туманность – это самый известный остаток взрыва сверхновой. Еще один подобный остаток – туманность Велла, виден на южной половине неба, рисунок 110. Пульсары, отождествляемые с вращающимися нейтронными звездами, были обнаружены в каждом из этих остатков. Крабовидная туманность в настоящее время расширяется со скоростью около 1000 км в секунду, и ее современный радиус соответствует времени, прошедшему после ее образования в 1054 году. Примечание диктора. Далее на странице 272 следует рисунок 110, остаток взрыва сверхновой Велла. Этот быстро расширяющийся остаток взрыва сверхновой возник около 10 тысяч лет назад. Остаток взрыва сверхновой, туманность Велла, является интенсивным источником мягкого рентгеновского излучения и содержит радиопульсар, указан стрелкой. Неправильная форма туманности обусловлена взаимодействием взрывной волны, порожденной сверхновой, с большим числом межзвездных облаков и волокон газа. Как только их достигал взрыв, они начинали светиться, и видимая совокупность ярких участков и волокон обрисовывает сегодняшнюю протяженность остатка, который до сих пор еще расширяется со скоростью несколько сотен километров в секунду. Конец примечания диктора. Туманность Велла больше крабовидной туманности и расширяется более чем в два раза медленнее. Возраст остатка взрыва сверхновой, давший начало туманности Велла, оценивают в 10 тысяч лет. Врываясь в межзвездное вещество, остатки взрывов сверхновых замедляются и в конце концов хорошо перемешиваются с межзвездным газом. Таким образом, тяжелые элементы, образовавшиеся в первых звездах, распределяются по всей галактике, попадая в межзвездные облака, которые затем сжимаются, образуя звезды следующего поколения. В ранней галактике взрывы сверхновых происходили намного чаще, чем сегодня. Возможно, что в первые 100 миллионов лет жизни нашей галактики каждый год вспыхивало по сверхновой. Эти сверхновые были ответственны за те тяжелые элементы, благодаря которым образовалось звездное население диска галактики. Солнце, расположенное ближе к периферии галактики, образовалось примерно 5 миллиардов лет назад, когда возраст галактики составлял около 10 миллиардов лет. К тому времени, когда образовалось Солнце, темп взрывов сверхновых уменьшился приблизительно до сегодняшнего уровня. Наблюдение крабовидной туманности и других остатков взрывов сверхновых показывает, что процессы ядерного синтеза и обогащения межзвездного газа продолжаются и по сей день.